Глава 23. Даю команду занять позицию в холле. Анта остается около двери, наблюдая за двором. Хар прикрывает лестницу наверх. Эйрост с Нарой следят за двумя выходами в соседние помещения. Я же подхожу к тетради. На обложке крупно выведена собственность Энтони Мальсона. Это что, дневник, книга рецептов, сборник порнушных фото, которые туда вклеены? Расшатываю гвозди, выдернув, отбрасываю в сторону, сняв с него тетрадь. Открываю. Все-таки первое. И судя по тому, что парень приколотил его на видное место к стене, перед тем, как вспороть себе живот, он хотел, чтобы его нашли и прочитали. Возможно, будет что-то полезное. Открыв, пробегаю глазами строчки текста. Но взгляд сразу цепляется за странность. Тут есть дата. Точная, мать ее, дата. 15 мая. Год, правда, не указан. Но да и хрен с ним. Выходит, команда реакторной зоны была в курсе, какой сейчас день. Если сейчас выяснится, что они еще и знали детали происходящего, я буду очень сильно, сука, удивлен. Вчитываюсь в первую запись. Вчера нас вывели из анабиоза. Мы вторая партия рабочих, которые должны обслуживать реактор. Осталось разбудить третью, и команда будет в полном составе. Правда, я не совсем понимаю, зачем так много персонала. Нас готовили к обслуживанию одного типа реактора, а тут более совершенный. Нужно только следить за показаниями приборов и при необходимости вмешиваться. Для этого хватит и дежурной смены из 10 человек. Может, потом нас разобьют на команды и отправят куда-то еще? Проект большой, работы тут всем хватит. Уже интересно. Анабиоз, ладно, нас всех в нем держали. Но раз он говорит про подготовку, значит, память им не стирали. Да и о проекте тоже упоминание имеется. Перелистывая страницы, читаю дальше. Долго нет почти ничего интересного. Записи о том, что он жрал и пил, похвальба, выданная премией. Рассуждение о какой-то Виолетте с шикарными сиськами и сочной жопой, которая работает заместителем директора. Как на нее облизывается половина рабочих, а остальные считают шлюхой, что заработало место ртом и дыркой между ног, но все равно хотят отодрать. Скучно, неинтересно, не имеет ценности. Начинаю переворачивать страницы быстрее. В какой-то момент задерживаюсь. Вот это уже интересно. Запись, которая датирована 5 декабря. Сегодня к нам прибыл доктор. Говорит, что с 9 яруса. Я встретил его первым, болтал с Джорри из безопасности, когда он вышел в туалет, остался на посту охраны один. Не знаю, чем обдолбался этот мужик, но он нес какую-то безумную ахинею, что нашу память подменили и на самом деле мы не проходили никакой подготовки. И нет Лунной Республики, которая нас сюда отправила. При этом мы тут не одни такие, на верхних ярусах тоже полно людей, которым подменили воспоминания. Как только Джорри вернулся, он его сразу увел, а я загрузился на целый день. Ведь не может такого быть. Да, это все бред. Следующий кусок текста оставлен 7 декабря. А может, это и не бред. Сегодня группа наших с бригадиром Скором пошла к директору. Требовала прямой связи с руководством. И хотела созвониться по видео с семьями, которые остались на Луне, ведь письма можно подделать. Он отказал, те начали давить и вмешались безопасники. Троих задержали, остальных отправили на работу. Вся команда теперь бурлит. Не понимаю, зачем подменять людям память, да еще и притворяться, что у них там где-то есть их страна и семьи, которые могут отвечать на письма, замотивировать на работу, но для этого могут быть более простые способы. Ради чего настолько все усложнять? Пока не вижу никакой логики. Тем более, что реактор автоматизирован. Об этом даже сам этот Энтони пишет. Вот еще одна запись. Почерк неровный, возможно, рука подрагивала. Дата – 17 декабря. Все обострилось. Капитана безопасников убили. Директор неизвестно где, но его, скорее всего, тоже грохнули. Власть у Виолетты и молодого лейтенантика из СБ. Эта шлюха теперь во главе. Наверняка здорово обработала его в постели, чтобы воспользоваться ситуацией. Они оба говорят, что надо работать дальше и жить, независимо от того, настоящая у нас память или нет. Но доктора они так и скрывают, или попросту убили. Скэр говорит, что все это брехня, мы не нужны для обслуживания реактора и нас тут держат ради какого-то эксперимента. Вроде ему рассказывал кто-то из безопасников, который присутствовал при первом допросе доктора. Вот и переворот в отдельно взятой ячейке реакторной зоны. Но пока все не так плохо. Какой-то порядок, судя по всему, присутствовал. Да и это их Виолетта говорила правильные вещи. С таким снабжением можно сидеть ровно и не отсвечивать. Все необходимое для жизни у них имелось. В крайнем случае, могли рвануть наверх, лифтом или при помощи шахт. Думаю, у них хватило бы ресурсов пробиться на нулевой ярус. Потом бы охренели от того, что там происходит, и повернули бы назад. Дальше идет несколько записей о том, как им теперь живется при новом режиме. А вот и снова что-то интересное. Вчера задержали Скара. Пропало еще несколько рабочих. Это уже перебор. Ублюдки перешли черту. Виолетта поет сладко, но в итоге мы так и гнием непонятно где и непонятно зачем. Все мои родные – ложь. Мой дом – ложь. Даже моя страна – ложь. Перевожу взгляд на текст ниже. 5 января. Самый дерьмовый Новый год, который у меня был. Если я вообще раньше отмечал этот праздник, сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Вчера Эрик Тансон совсем поехал крышей. Бросился с ножом на охранников и зарезал одного, прежде чем его подстрелили. Говорят, что это все происходит из-за подмененной памяти. У половины наших парней проблемы с головой. Плохо спят, видят кошмары, агрессивны. В главный корпус больше не пускают всех подряд, только по пропускам, которые выдает Виолетта. Мы даже на смены заступить не можем. Остается пялиться в ТВ или бухать. Еще пара абзацев, в которых рассказывается о том, как становится все хуже и хуже. Стоп, задерживаю взгляд на строчках, которые кажутся интересными. Мы справились. Утром пошли к главному корпусу, и когда один из охранников схватился за ствол, мы их просто смяли. Остальные оказались не готовы к такому. Положили человек 30 наших, но мы перебили всех. Они даже к оружейке добраться не успели. Теперь власть в наших руках. Скэр стал главным. А я отодрал эту роскошную суку. Думала, что сможет спрятаться в своем кабинете. Как бы не так, от меня не спрячешься. Отымел прямо в жопу, а потом в глотку. Жаль, никто не видел, как это было. Сиськи от ударов тряслись так, что у меня сразу снова вставал. Сейчас сижу и пью вискарь. Виолетта в главном корпусе стала набором дырок сразу для всех. Так ей и надо, шлюха. Вот, видимо, и тот момент, когда все окончательно пошло под откос. Снова перелистываю страницу. Новая запись. 2 февраля. Сегодня утром кто-то пристрелил Скара. Пальнули в затылок, когда тот возвращался в постель после пьянки. Труп спалили в крематории. Виолетта выглядит жалко, она так и привязана в холле главного корпуса. Ее дерут те, кому не противно. Обычно, когда нажрутся в клочья. Кто-то в ночи срезал ей половину волос, теперь она стала совсем уродиной. Но днем Станос отвел суку в душ, и та стала хотя бы пахнуть нормально. Я сам не удержался и попользовался ртом. Сосет, правда, уже без усердия. Приходится трахать самому, иначе никак. Теперь у них нет совсем никакого лидера. На лестнице что-то скрипит, и я машинально поворачиваюсь на Хара, который там дежурит. Сразу же слышится голос енота. Это я. Поставил ногу на ступеньку. Все в норме. Возвращаюсь к чтению. Следующий кусок текста, судя по цифрам, оставлен 18 марта. Все сходят с ума. Я не исключение. Каждую ночь одни и те же кошмары. Как я появляюсь в непонятном месте, где все из металла и не могу двигаться, а вокруг только одни машины, сплошные бездушные механизмы. Пытаюсь закричать, но не могу, и со мной что-то делают, потом засовывают в какой-то металлический мешок, и я отключаюсь. Может, это реальные воспоминания, и так нам стирали память. Кто это сделал, зачем мы здесь? Следом идет еще одна запись, уже без даты. Я всю ночь искал вещи доктора, эти ублюдки наверняка убили его, а тело сожгли в крематории. Но должно было что-то остаться. У него был целый чемоданчик, где может быть что-то полезное. Я должен докопаться до истины. Нашел все в бывшем кабинете директора. Идиот спрятал чемоданчик внутрь дивана. Хотя, может, и не идиот. Его сейф сразу разворотили и проверили, а вот в диван никто лезть не додумался. Сидел, читал и разбирался. Там до хрена всего. Какое-то биологическое оружие, антидот, бумаги. Я не все понимаю, но судя по документам, они там выводили наверху новую форму жизни. Сукины дети. И он притащил образцы нам. На этом текст обрывается. Новая форма жизни. Он это сейчас серьезно? Изысканное определение для бактериологического оружия. Не поспоришь. А вот и еще одно обновление дневника. Снова без даты. Думал. Потом пил и снова думал. Все решил. Вокруг одни психи. Я, наверное, такой же. Но хочется верить, что когда-то был человеком. С реальной жизнью и семьей, выродки. У меня ведь могла быть семья, жена, дети, родители. Где все они? Где хоть кто-то? Как меня на самом деле зовут? Дальше почерк совсем смазывается. Похоже, на бумагу попали слезы, которые размыли чернила, но в конце концов выправляется. В общем, я все решил, наверху нет ничего нормального, тот доктор сказал правду, отсюда не выбраться, все сходят с ума и все летит в пропасть, и нет никого, кто мог бы объяснить происходящее, никто даже не знает, что там на самом верху, планета, космос, может мы вообще в каком-то параллельном измерении, я не хочу больше мучиться, раньше можно было выплеснуть все на Виолетту, но она сдохла, тупая сука оставила нас одних, Тхана ушла еще раньше, на всех оставалась только эта грязная сука, теперь и ее не стало, трахать больше некого, нельзя даже спустить пар, просто пропала в ночи и дело с концом, кто ее добил, зачем, интересные у них тут были развлечения, перелистываю страницу, готово, я отравил их, теперь дохнут по углам, в которые заползли, Ариэлла разделал, как и хотел, гребаный ублюдок слишком много о себе возомнил, взял и грохнул Виолетту, а потом сам же в этом признался. Пусть подумает над своим поведением на том свете, если он вдруг есть. А я прямо сейчас вкалываю себе антидот. Наши воздушные потоки сообщаются с теми, что сверху. Пусть они все сдохнут. Сучьи выблядки. Все сдохнут. До одного. Эта зараза должна очистить все. Привести к общему знаменателю. Все вмерзнут в лед. Останусь тут один. Буду путешествовать по ярусам и искать иммунных сук, чтобы их трахать. Может, соберу свое племя. Голова снова болит, так, что хочется биться о стену, лишь бы все закончилось, но ничего, я это переживу, я сильный, я убил их всех, больше в тетради ничего нет, захлопнув ее, какое-то время задумчиво рассматриваю обложку, охренеть, не знаю, как еще прокомментировать это дерьмо, команда реакторной зоны, которая не нужна, но она есть, доктор с девятого яруса притащивший чемоданчик, в котором привез смертельно опасную бактерию, вместе с антидотом. Память, которая вроде бы есть, но лживая. Пожалуй, этим парням было еще хуже, чем нам. Искренне считать, что где-то там есть твои родные, а потом понять, что никого нет и все твои воспоминания о счастливых моментах подделаны, это жестко. Вздохнув, пытаюсь абстрагироваться. Если отталкиваться от написанного, то с технической точки зрения, парень сначала травил оставшихся людей, а потом выпустил бактерию. Видимо, те, кто на тот момент были еще живы, превратились в ледяных. Повар по имени Риэлла, при этом почему-то не инфицировался. Возможно, его убили до того, как все началось. Если так, то это объясняет расклад. Сам Энтони не заразился, потому что вколол себе антидот. Но надолго своих бывших товарищей не пережил. Задействовал кухонный нож в качестве способа поквитаться с жизнью. Странно, что не пистолет. Судя по его записям, оружие тут было. Возможно, не в избытке, но какой-то объем точно имелся. Помимо понимания источника заражения, дневник дает и другую полезную информацию. Где-то здесь могут находиться дополнительные дозы антидота. Жалко, этот утырок не написал, сколько их всего. Если одна, то этого маловато. Хотя в любом случае, пригодится. Как и документы доктора, которые упоминались в тексте. Возможно, там отыщется что-то полезное. Ну и еще один момент. Теперь я в курсе, что ярусов, как минимум, 9. И судя по всему, наверху присутствуют люди с измененной памятью. Это правда наталкивает на новый вопрос, почему этот доктор спустился вниз. 9-й ярус должен быть неплохим местом для жизни. Предположим, ситуация обострилась и его сектор стал непригоден для того, чтобы там оставаться, как и соседние. Такое я допустить могу. Но из-за чего не остался на 8-м или 7-м? Там что, все настолько херово? Раньше я предполагал, что наверху должны быть такие же сектора, как на 0-м. Возможно, со своей спецификой и иной структурой, но в глобальном смысле похожие. Теперь начинаю сомневаться. Реакторная зона оказалась критично другой, а она вообще была под нами, не выше. Поднявшись с замызганного кресла, на подлокотник которого приземлился, пока читал, снимаю рюкзак и прячу туда тетрадь. В ранних записях тоже может встретиться что-то полезное, а изучать их прямо сейчас нет времени, займусь позже. Что там у Исама? Было полезное? Поморщившись, уточняю. Почему у Исама? Что это? Енот хмыкает. Не что, а кто? Обращение к сёгуну или даймё. Если понятнее, то к высшей аристократии. Невольно усмехаюсь. Неплохо, конечно, но меня бы устроило простое слово командир. Паренек, который прикончил сам себя, выпустил в воздух бактерию. Хотел отомстить всему миру за то, что ему подменили память. Правда, получилось ударить только по 120-му сектору, но, думаю, это его на тот момент мало интересовало. Сразу слышится тихий голос Цнары. Подменили память, да, их загрузили сюда сложными воспоминаниями. Хер его знает, зачем, реактор может работать сам по себе. Потом здесь оказался доктор с 9-го яруса, который притащил эту гребанную заразу, а заодно открыл им глаза на происходящее. В итоге, пара локальных переворотов подряд и кровавая бойня в финале, плюс заражение целого сектора. Чуть помолчав, добавляю, но есть и пара хороших новостей. Во-первых, есть антидот, и он еще может оставаться где-то тут. Раз тетрадь висела в холле именно этого корпуса, то скорее всего где-то здесь. Во-вторых, у их охраны был огнестрел. Значит, мы можем найти стволы и патроны. Возможно, получится обеспечить себя новым оружием. Внезапно вклинивается Анта. А не лучше сначала выполнить задачу. И после того, как все сделаем, заняться поисками антидота. С ним точно что-то не так, я бы сказал, достаточно серьезно. Антидот пригодится, если с кого-то сорвут шлем и он заразится. Так что поднимаем задницы и вперед. За следующие полчаса осторожно проходим комнату за комнатой в здании. Это жилой корпус, одинаковые помещения, с кроватями, шкафами, тумбочками и разбросанными бутылками из-под спиртного. На краю пропасти эти парни предпочитал активно нажираться. Удивлен, что у них хватило объемов бухла. Хотя, если снабжение поступало на всех, кто здесь был, то это как раз объяснимо. Насколько я понимаю, численность рабочих была куда выше сотни человек. Если здание напротив, еще один жилой корпус, то в реакторной зоне могло быть около 250 рабочих, а то и 300. Скорее всего, на каждого выделялся какой-то паек, включающий в себя и алкоголь. Чемоданчик находим внезапно. Его, засунутым под кровать, обнаруживает Харр. Открыв, скалю зубы в ухмылке. Две ампулы, плюс еще две раздавленных, что несколько странно. Зачем Энтони уничтожил две дозы лекарства, а еще две оставил нетронутыми? Какой в этом смысл? Как бы то ни было, это точно он. Имеется даже этикетка с соответствующей надписью. После короткого раздумья, одну ампулу забираю себе, а вторую передаю Харру. Пусть пока побудет у енота. Анта в последнее время ведет себя как-то странно, я не уверен на 100%, что парень среагирует нужным образом. Вот что в чемоданчике отсутствует, так это бумаги. Не знаю, куда их дел Энтони, но внутри этот псих оставил только инъекции антидота. Больше тут ничего интересного, нет. Вся еда засохшая и давно пропала. Встречаются закрытые бутылки спиртного, но это не настолько ценный груз, чтобы прямо сейчас забирать с собой. Тем более я хорошо помню содержимое холодильников и морозильников в столовой. Если все пройдет удачно, на обратном пути надо будет туда наведаться и прихватить с собой то, что способно долго храниться. На заднем фоне мелькает мысль, что тут можно неплохо устроиться, если найдется способ возобновить поставки. Отличная еда, нормальная постель, алкоголь и ровным счетом никакой нагрузки. Знай себе, прожигай жизнь в свое удовольствие. Странно, но идея на этот раз не находит ровным счетом никакого отклика. Возможно, по той причине, что 10-й уровень прошлого сектора все-таки оставался в зоне активных действий. Оттуда всегда можно было спуститься ниже. Да и находясь на 10-м, наверняка можно было бы предпринимать определенные действия. Иллюзия потенциальной активности немного успокаивала разум, когда тот раздумывал над вариантом остаться, а из реакторной зоны сделать ничего не получится, разве что снова заморозить сектор или попытаться взорвать энергетическую установку. Выйдя наружу, никого не обнаруживаем и медленно продвигаемся к соседнему зданию. Там, в отличие от предыдущего, никаких следов активности не наблюдается, ни ледяных, ни остатков жизнедеятельности людей. Видимо, в какой-то момент все оставшиеся в живых забились в один жилой корпус, где в конце концов и сдохли. Снова возвращаемся во двор, где я даю вводные. То здание впереди, главный корпус. По идее, других замороженных там быть не должно, но на всякий случай продолжаем смотреть в оба. Кто-то мог добежать и сдохнуть уже там. Шагаем ко входу в трехэтажное здание. По мере приближения, сверяюсь с картой. Судя по всему, нужный нам пульт управления действительно находится где-то в этом здании. Оно тянется далеко вперед, где-то с противоположной стороны, те самые координаты, на которые указал контроллер. Перед ступеньками останавливаемся. Я хорошо помню, как в прошлый раз прямо на нас вывалился отряд ледяных. Поняв, что на этот раз никто выходить не собирается, Даю команду и вместе с Цнарой поднимаемся к проему входа. Выставив ствол автомата, осматриваюсь. Большой зал холла. Справа пара столов, на которых стоят компьютеры. Слева от входа, пустующая будка охраны. Движение не фиксирую. Захожу внутрь, готовый в любой момент открыть огонь. Но тут, похоже, и правда никого. Справа и слева вверх уходят широкие лестницы. По центру здание полностью пустует. В высоту холл тянется до самой крыши. Впрочем, если посмотреть вперед, то становится понятно, что зал не разрезает здание надвое. Там тоже есть какие-то помещения, но схема постройки занятная. А вот, видимо, и то место, где держали Виолетту. На полу замерзшая желтоватая жидкость, а на статуе, установленной в центре холла, остатки проводов. Нелегко пришлось блондинке, что решила взять власть в свои руки. Да, собственно, и всем остальным не слишком повезло. Остановившись, оглядываюсь по сторонам. Показалось, или на втором этаже действительно что-то зашумело. Поднимаю левую руку, и остальные тоже замирают на месте. Нет, не показалось, я снова слышу этот же звук. Как будто кто-то медленно шагает. Вскинув автомат, отступаю в сторону, чтобы получить обзор на второй и третий этаж левого крыла. Твою же дивизию. По боковому коридору второго этажа действительно шагает человек, девушка. Та самая Виолетта, как она могла стать замороженной? Если я правильно понимаю, ее убили задолго до того, как бактерию выпустили в воздух. Но вот она, вышагивает вперед, приближаясь к лестнице. Поворачивает голову. Точно Виолетта. На голове не хватает половины волос. Какого лешего происходит? Собираюсь выстрелить, но тут она поднимает правую руку, раскрывая ладонь. Мирный жест, она еще может мыслить. В таком состоянии, на момент забываю о том, что у меня закоченели пальцы и уже замерзло все тело. Сразу вспоминается мужик, который что-то хрипел в 120-м секторе. Вдруг он мог мыслить, несмотря на заражение, и пытался сказать нам, что еще разумен. А мы ему картечь в морду. Неудобно вышло, не стрелять. Пока она не проявила агрессии, огонь не открываем. Хар-Эйра, на вас второе крыло. Мы с Цнарой следим за объектом. Анта, прикрывай вход. Подтверждают команды, а я жду, пока девушка спустится. Делает она это медленно, что нетипично, если отталкиваться от предыдущего опыта контакта с ледяными. В процессе получается ее хорошо рассмотреть. На плечах изорванная рубашка, вернее, ее остатки. Торчат соски замерзшей груди. Даже с учетом цвета ее кожи, выделяются кровоподтеки и синяки. Похоже, ее партнерам нравилось в полную силу хлестать экс-начальницу по бюсту. Нижняя часть прикрыта чем-то вроде ультракороткой юбки. Это они ее так одели, перед тем как привязать, чтобы в женщине оставалась загадка. Наконец ставит ногу на пол и проходит еще метров 15 вперед. Потом останавливается, открыв рот, что-то хрипит. Выглядит все это так себе. Очень хочется прямо сейчас открыть огонь. Заставляю себя ждать. Возможно, у нее все-таки получится что-то сказать. Не надо. Она все-таки выдавливает из себя слова, заставив меня пораженно поднять брови. Такого поворота я не ожидал. И о чем она? Что не надо? Убивать ледяных, которые на нас бросаются. Эволюция. Я, новая. Дальше слышится непонятный хрип. Разобрать слова не получается. Эволюция, это она всерьез? Если да, то я бы поспорил. Внешний вид никак не тянет на существо, стоящее выше человека в эволюционной цепочке. Опыты, успешный, разум. Она, похоже, постепенно приноравливается. Слова звучат все более разборчиво. Момент раздумываю, а потом решаю ответить. Чего именно ты хочешь? Сохранить свою жизнь? Открывает и закрывает рот. Снова выдает слова. Я все. Все, контроль, не всегда, уходите. Какое-то время раздумываю, как там писал в своем дневнике Энтони. Новая форма жизни, если совместить эту фразу с последними словами девушки, что стоит перед нами, выходит, мы сейчас общаемся не с Виолеттой, а с той самой бактерией под номером 17. Твою же, сука, дивизию. Она не просто захватила тело, но еще и сформировала собственный разум. Унимаю мысли, которые понеслись вдаль. Все? То есть бактерия держит под своим управлением всех инфицированных, но почему тогда на нас не бросили каждого человека, что был в 120-м секторе? Ведь противник знал, где мы находимся, но нас не преследовали и не нападали. Пыталась продемонстрировать свое дружелюбие, зачем тогда атаковала изначально? Идея о том, что можно наладить контакт с разумной бактерией, на момент кажется привлекательной, но потом я вспоминаю всех жителей сектора. Пусть они были нулевками со стертой памятью, но тем не менее, это живые люди. И могу поспорить, если мы снимем шлемы, то пощады тоже не будет. Если 17-е вообще способно контролировать процесс заражения, молча опускаю ствол автомата и жму на спусковой крючок. Грохает выстрел, и девушка валится на пол с разбитым пулей коленом. Что-то пытается сказать, подняв руку, но я уже стреляю повторно. Теперь неработоспособна и вторая нога. Тянет вперед руки и рявкает дробовик Цнары. Картечь бьет по правой конечности. Я разношу локоть левой руки. Решив попробовать, вгоняю пулю в голову, но, как и раньше, это не срабатывает. Единственное, перестает пытаться говорить. Видимо, для этого головной мозг все-таки требуется. Ладно, пусть валяется на полу, как и все остальные. Может, надо было поговорить? Снова Анта, и опять с каким-то странным вопросом. Оглядываясь по сторонам, выдаю ответ. О чем? Как хорошо слиться с коллективным разумом, заодно сдохнув. Собери уже мысли в кучу, боец. Выдвигаемся. Пересекаем холл. Впечатления после беседы с новым разумом смешанные. С одной стороны, мы прострелили конечности мертвой женщины, чье тело захватила какая-то непонятная дрянь. А с другой, эта хреновина точно располагает каким-то уровнем интеллекта, раз смогла завязать разговор. Проходим несколько помещений. Очередной коридор. Увеличиваю масштаб карты и скоро останавливаюсь перед дверью. Тут заперто, но пары ударов ногой с лихвой хватает, чтобы вышибить слабый замок. Внутри относительно просторная комната с несколькими компьютерами и большим терминалом, под которым висит металлическая клавиатура. Чем-то напоминает тот, что был на 10-м уровне прошлого сектора. Застыв в проеме, оглядываю все и делаю шаг внутрь. Следом движется Цнара. Когда подхожу к терминалу, в наушнике внезапно слышится голос Анта. «Не двигайся, командир. Давай поговорим». Глава 24. Медленно оглядываюсь. Парень стоит у противоположной стены кабинета, прижавшись к ней спиной. Ствол автомата нацелен мне в голову. В проеме застыл Харр, мимо которого инженер, похоже, банально проскользнул. Его оружие смотрит в бок мятежника, но с учетом бронежилета, он скорее всего успеет накрыть меня. Сомневаюсь, что шлем выдержит попадание с такого расстояния. Какого хера, Анта? Опусти автомат. И ты, кошка, не дергайся. Это всех касается. Автомат выставлен на непрерывный огонь. Если начнется перестрелка, я точно достану вашего лидера. Давайте лучше просто побеседуем. Вашего лидера? В моей голове наконец складывается пазл. Странное поведение наверху, где он предлагал добраться до 130-го. Нежелание идти в здание, где был антидот и дневник. Возможно, это он и раздавил те две инъекции, а потом спрятал чемодан под кровать, потому что услышал шаги. Мы же разделялись при обыске комнат. Только не понимаю, как инженер заразился. Треснутое стекло у шлема Иры. На Анта целый, без признаков повреждений. Ты ведь уже все понял, да? Просто развернись и шагай обратно. Не надо убивать меня. Это только начало пути. Я обучаюсь и ищу новые подходы. И не так давно осознала себя как полноценную личность. Думаю, в конце концов, получится создать эффективный симбиоз с человеком. Даже этот Анта, который стал частью меня, он не мертв. Его разум полностью цел. Как только найду верный подход, то смогу выпустить его наружу. И мы станем единым целым. Я – беспредельное общее. И он – маленькое частное. В одном теле. Звучит, как лозунг пропаганды. Хотя, по сути, им и является. Странно, что она смогла взять под контроль инженера, при этом не убив его. Парней в 120-м я бы не назвал живыми, при всем желании. А вот он выглядит относительно нормально. Как ты это сделала? Он ведь еще жив. Снова звучит глухой голос инженера. Жив. Я же сказала, процесс обучения идет непрерывно. Сначала я получила умирающую плоть, с которой было сложно работать. Потом тысячи объектов, на которых можно было ставить эксперименты. К сожалению, тогда я этого не осознавала. Дальше появилась эта умирающая девушка. Она сама выбралась из герметичной среды, и я попала в тело, пока объект был еще жив. Получилось успешно, но не так хорошо, как могло бы. Помолчав, задает неожиданный вопрос. Почему ты убил ее? Судя по ее памяти, мужчин должен возбуждать и сбивать с толку вид голого женского тела. Тебе не хотелось совершить с ней соитие? Или как это правильнее, отодрать сочную пизду? Губы искривляются в иронической усмешке. Возможно, у бактерии есть какой-то интеллект, но она пока слабо разбирается в человеческой психологии. А, вот оно в чем дело. Она была низкой температурой и неприглядно выглядела. К тому же, вы все считали ее мертвой. Ответ засчитан. На момент напрягаюсь, но потом до меня доходит, что мысли она все же читать не умеет. Скорее всего, обратилась к памяти Анта или его реакциям. Как сбить прицел? У нас две дозы антидота. Достаточно вколоть одну из них и все будет кончено. Могу поспорить, Харр сейчас думает о том же самом. Но обсудить тактику мы с ним никак не можем. Не будь на инженере шлема, еще можно было бы попробовать. А при текущем раскладе, точно без шансов. Другой вариант, просто открыть огонь. Но и это провернуть проблематично. Если отвлечь инженера, то заряда картечи в упор хватит, чтобы свалить с ног. Потом можно разоружить, вколоть антидот и тащить наверх, в надежде, что он доберется до медстанции живым. Непонятно только, как заставить его расфокусировать внимание. Как ты себе представляешь наш уход, что мы станем делать, снова оказавшись в 120-м? Раз у тебя есть доступ к памяти, должна знать, что сектор на карантине, все выходы заблокированы. У нас не выйдет убраться оттуда. Остаться мы здесь тоже не можем. Стоит снять шлем и заразиться каждый. Ни еды, ни воды. Ситуация патовая. Какое-то время собеседник молчит. Или собеседница. Хрен его знает, как в такой ситуации правильно выразиться. Вы можете попросить доступ наверх, произвести дезинфекцию, подождать, пока я модифицирую себя достаточно, чтобы существовать в тепле. Сейчас я могу освоиться в живом теле, не понижая его температуры. Но теплый воздух меня убьет. Когда я совсем разберусь, вы можете снова спуститься сюда, изменив схему отопления сектора. Тогда все останутся живы. Ну да, кроме десятков тысяч людей, которых бактерия превратит в своих рабов. К тому же, могу поспорить, нас она тоже попытается достать. Зачем лишний риск, если можно обойтись без него? Неприемлемо. Откуда мы знаем, что ты не лжешь? А ради чего мне лгать? Снова скалю зубы в ухмылке за стеклом шлема. Ради своей жизни. Продолжение существования. Это же очевидно. Еще несколько секунд тишины. Какой выход предлагаешь ты? У нас патовая ситуация, не такая уж и патовая. Ты пристрелишь меня. Харриц Нара завалит тебя. Потом изменит схему отопления и дело с концом. Слышится короткий смешок. Ты ведь можешь мыслить логически, но не всегда это делаешь. Задание выдали тебе, лидеру группу с высоким рангом. Второй, кто в теории мог его получить? Парень, что под моим контролем? Если ты погибнешь, контроллер попытается поручить задачу ему. У всех остальных нет шансов активировать терминал и что-то сделать. Когда я прикончу тебя, а остальные изрешетят это тело, мне будет обеспечена дальнейшая жизнь. В голове машинально появляется вопрос, который я озвучиваю, не подумав о последствиях. Раз это самый простой и настолько элементарный выход, почему ты этого еще не сделала? Мне нравится это тело. Ты представляешь, насколько это приятно, когда центральная нервная система работает, как надо, а по сосудам бежит настоящая кровь. Других таких объектов рядом нет, и я хотела бы сохранить эту оболочку. По сравнению с другими, она просто прекрасна. То есть предлагать отпустить Анта, она не собирается. Что делать? Оружие в его руках даже не дрожит, хотя с моей позиции хорошо видно, как замерзли пальцы. Проскакивает неожиданная идея. А что, может получиться? Инженер должен был сильно замерзнуть за все время, что мы провели внизу. Да и наверху, тоже получил свою порцию холода. Но ты ведь не знаешь об одном маленьком нюансе, верно? Эти шлемы рассчитаны на команду, если быть более точным, на антикризисную группу. В каждом, по заряду взрывчатки, который я могу активировать прямо из своего интерфейса. Откровенная ложь, но думаю, бактерия попробует связаться с памятью Анта, чтобы прояснить этот момент. Я бы на ее месте обязательно бы это сделал. А значит, она отвлечет часть своих ресурсов на стороннюю задачу. Спустя доли секунды после того, как заканчиваю говорить, прыгаю влево, уходя с линии огня. Сразу же грохочет дробовик рыси. Автомат Анта тоже выплевывает свинец, но пули попадают лишь в клавиатуру терминала. И огонь прерывается, как только заряд картечи впечатывает его в стену. Пытается подняться и вскинуть автомат, но в дело уже вступает Харр, обрушивает приклад на голову инженера. Несколько раз подряд, пока тот не замирает, опустив руки. Я вскакиваю на ноги, а енот вкалывает дозу антидота в руку парня. Хорошо, грудная клетка и ребра у него наверняка пострадали, но еще есть шанс выжить, если мы быстро выберемся наверх. Снара, присматривай за Анто. Хар, забери его оружие. Потом на тебе и Эйри коридор. Отдав команды, сам поворачиваюсь к терминалу. Здесь есть стандартный сканер биометрии, к которому я и прикладываю ладонь. Загорается монитор, но вот голос отсутствует. А в операционной системе и схеме управления компьютером я не понимаю ровным счетом ничего. Тем более, здесь не просто окошко с папками и ярлыками, а какая-то гораздо более сложная схема. Вздохнув, пробую добиться нужного варианта управления. Активировать голосовой интерфейс. Секунда тишины и раздается мелодичный женский голос. Голосовой интерфейс активирован. Доступ подтвержден. Какие действия вы желаете произвести? Формулирую свой ответ так, чтобы не было разночтений. Вернуть температуру в реакторной зоне и 120-м секторе на стандартный уровень. На всякий случай добавляю, чтобы там снова было тепло. А то хрен его знает. Вдруг под стандартом компьютер поймет величину, которая была здесь на момент строительства, и врубит какие-нибудь минус скоро градусов. На мониторе появляется схема сектора и реакторной зоны под ним. Убеждаюсь, что в промежутке между ними ничего нет. Вернее, имеются какие-то технические узкие ходы, но их немного. И сомневаюсь, что ими кто-то пользуется. А так, сплошная полоса металла, почти на сотню метров. Солидно. И если подумать, то для заливки такого слоя, надо было задействовать всю руду на земле. Хотя, чем дольше тут нахожусь, тем больше мне кажется, что от родной планеты мы можем быть сколь угодно далеко. Команда выполнена. Вы хотите произвести еще какие-то действия? Кто отдал приказ понизить температуру? Ответ следует вполне ожидаемый. Рабочий второго ранга, Энтони Мальсон. На тот момент он оставался единственным дееспособным сотрудником реакторной зоны, за счет чего ему был предоставлен доступ. Значит, по поводу этого, он в своем дневнике не врал. Вероятность была небольшой, тем не менее проверить было нужно. Откуда прибыл персонал реакторной зоны? Из Лунной Республики, лучшего и самого справедливого государства в Солнечной системе. Ясно, реальной информации здесь не получить. А легенда о Лунной Республике меня не слишком интересует. Обернувшись, бросаю взгляд на Анто. Как он? Снара, только что прощупавшая пульс, отзывается сразу же. Пока жив, но сложно сказать, сколько еще протянет. Выстрел из дробовика в упор, да, я и сам это понимаю. Значит, идею о мародерстве можно выкинуть из головы. Немного жаль, здесь можно достать много интересного, от оружия до нормальной еды. Но бегать по зданиям с тяжело раненым на руках, не самая хорошая идея. Эйра, Снара, прикрывает. Мы с Харом несем, выдвигаемся к лифту. Закинув автомат за спину, беру инженера за ноги. Когда поднимаем его, понимаю, что парень весит не так уж мало, тащить его тяжело. А может, это с непривычки, как ни крути, организм еще не восстановился на все 100%. Выбираемся из здания и становится немного проще. Как он все же умудрился заразиться? Контакта с ледяными наверху не было, а началось все похоже еще до того, как мы спустились вниз. Это объясняло и его поведение, и тот факт, что бактерия не стала вести всех своих бойцов в атаку. Температура растет достаточно быстро. К моменту, когда оказываемся около самого первого здания, через которое проходили, лед уже начинает таять. Хорошо, надеюсь, нам не придется пробиваться через орды замороженных, которые будут пытаться отомстить. Вот и лифт. Укладываем Анто на пол, прислонив спиной к стене, и я снова прикладываю ладонь к сканеру. Затаскиваем раненого внутрь, и через несколько секунд кабина уже трогается с места, поехав наверх. Когда останавливается и двери открываются, сначала осматриваемся. Потепление добралось и сюда, изморозь на полу стремительно исчезает, а воздух прогревается. Снова, вместе с Харом поднимаем Анто и тащим его дальше. Перед нами Снара, тыл прикрывает Эйра, а мы упорно топаем вперед, уже начав обливаться потом. Если раньше тело царапал мороз, то сейчас мы здорово разогрелись. Мало того, что несем инженера, так еще и дают о себе знать, три надетые футболки. В качестве штурмана, на этот раз выступает рысь, ведет нас так, чтобы максимально срезать путь, выйдя около одного из колец. Верю, что она старается и действительно выбрала короткий маршрут, но по ощущениям этот забег по узким коридорам длится вечность. Несколько раз встречаются ледяные, валяются на полу, бессильно шевеля конечностями. Видимо, бактерия перешла в режим агонии, что не может не радовать. Но вот население 120-го эта интеллектуальная дрянь успела полностью выкосить. Наконец-то, тоннель. А по правую руку, кольцо. Из последних сил делаем рывок к нему. Оказавшись перед медстанцией, сам не верю, что мы добрались. Запрашиваю медицинскую помощь для члена группы. Уже в процессе понимаю, что так мы еще не делали. Тем не менее все срабатывает. Теперь остается снять с инженера одежду и засунуть внутрь. Когда он скрывается внутри, облегченно выдыхаю. И сразу слышу голос Эйры. Ужас. Посмотрите вокруг. Оглядываюсь. Действительно, полкольца буквально выстлан телами. Больше никто не шевелится, температура поднялась достаточно, чтобы их прикончить, вернее бактерию. Эти люди и так были по сути, мертвы. Не думаю, что у них осталась хотя бы часть собственного сознания. А еще, очень скоро здесь начнет безумно вонять. Пока воздух относительно чист, стягиваю шлем. Раз бактерия больше не контролирует эти тела, значит ей конец. Можно вдохнуть воздух не через фильтры. Хотя, по большей части, данная операция мне нужна для другого. Раздеться. Надевать футболку через шлем, это еще приемлемо. Но вот снять ее таким же образом, проблематично. Стягиваю с себя две лишних, а чуть подумав, снимаю и третью, подставляя потное тело под воздух. Бротнада, как себя чувствуешь? В ответ на вопрос Хара, взмахиваю правой рукой. Все в норме. Давай мы тогда вколем тебе второй антидот и ты это повторишь, на всякий случай. В целом, не самый глупый шаг. Если бы я заразился, то тоже бы говорил, что все в полном порядке. Те же слова после инъекции лекарства, надежное подтверждение того факта, что бактерий в воздухе больше нет. Усмехнувшись, вытаскиваю ампулу и на глазах у остальных вкалываю ее в руку. Спустя 20 секунд развожу руками. Как видите, все в норме. Остальные ждут еще немного. Потом Хар первым стаскивает шлем и принимается разоблачаться. Стянув футболку, довольно скалится. Девушки тоже избавляются от лишних слоев одежды. А я шагаю к торговому терминалу. После долгой пробежки, жутко хочется пить. Купив 5-литровых бутылок, получаю их в прозрачной упаковке и возвращаюсь к остальным. Как быстро выясняется, жажда мучила всех. На четверых выпиваем не меньше пары литров. Ставлю свою бутылку на пол и перед глазами появляется сообщение. Вы успешно выполнили задание. Вы уничтожили инфекцию в секторе 120. На ваш финансовый счет начислено 5000 кредитов. Вы получаете 100 пунктов социального рейтинга. Вы имеете право на одну срочную поставку снабжения. Вы имеете право на один товарный бонус. Сразу же перехожу на вкладку с группой. Постоянная антикризисная группа. Название отсутствует. Состав. Брод. 1097 пунктов социального рейтинга. Телохранитель-опекун. Антикризисный специалист 3 ранга. Лидер. Анторий. 1080 пунктов социального рейтинга. Инженер. Ранг не определен. Помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Участник. Эйра. 1092 пункта социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Участник. Снара. 735 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Участник. Хар. 735 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Участник. Не хватает. Твою мать. Почему так мало то? И как нам теперь поднять рейтинг? В секторе, который завален мертвыми телами, что скоро начнут гнить. Глянувший на меня Хар замечает выражение лица. Недостаточный рейтинг, с угрюмым видом киваю. Чтобы подняться наверх, не хватит. Дали всего 100 пунктов. Через мгновение перед глазами появляется новое сообщение. Как будто контролер услышал мои слова. Хотя, может оно так и есть. Вам предлагается задача. Обеспечить выгрузку партии из 123 человек. Создать условия для создания сообщества. Объяснить правила. Оплата. 3000 кредитов. Гарантированное повышение социального рейтинга. Просматриваю строчки текста. Потом с усмешкой поднимаю голову наверх. Раз услышал мой вопрос в прошлый раз, должен разобрать и сейчас. Тем более, есть у меня мысль, что он специально выдал награду в 100 пунктов, чтобы задержать нас в секторе. У тебя же нет других вариантов. В секторе всего 5 живых человек и все находятся здесь. Нам нужно как минимум по 270 пунктов социального рейтинга, не меньше. Жду. Через 10 секунд высший разум сектора реагирует. Тот же самый текст, только теперь указана точная цифра рейтинга, 280 пунктов. Хорошо, Хотя осталось прояснить еще один момент. Снова смотрю наверх. Сколько стоит переход на первый ярус? Снова короткое ожидание. И новое сообщение. Условия перехода на первый ярус. 1. Социальный рейтинг выше 1000 пунктов. 2. Единоразовая оплата в размере 3000 кредитов. 3. Наличие социального статуса. О третьем условии я не знал. Повезло, что в 118-м статусами обзавелись все члены команды. Хмыкнув, возвращаюсь к тексту предлагаемого задания и подтверждаю согласие. Новое уведомление. Выгрузка подопытных произойдет через 72 минуты. Начните подготовку. Окидываю взглядом остальных. Нам нужно принять выгрузку свежего мяса. Объяснить, что к чему и убедиться, что они запомнили хотя бы азы. Глава 25. Как скоро выясняется, подготовка к выгрузке не такое простое дело. Сначала нужно получить коктейли. 90 комплектов, по 3 штуки в каждом. Не знаю, как с ними работала Кармелита, но мы забираем свою долю в наглую, по 15 штук каждого вида, и сразу вливаем в себя по одному синему. Организм немедленно чувствует себя бодрее. Следующим пунктом получаем воду, продукты и одежду для новичков, перетаскивая их к нужному месту сектора. Потом выдаю роли. Требуется как минимум один человек в зале приемки, еще двое активаторов и пара человек, которые займутся контролем ситуации в зале отдыха. Когда я распределяю роли и мы уже в принципе готовы, из медстанции показывается ложе Санта. Спешим навстречу поднимающемуся инженеру, а тот удивленно нас разглядывает. Натягивая на себя нижнее белье, тянет слова: «А что случилось-то? Мы вроде ушли из тоннеля, а потом я ничего не помню. Меня вырубили». Осмотрев кольцо, заваленное трупами, добавляет: «Но похоже, вы все равно справились». Усмехнувшись, киваю: «Ну да, справились. Ты лучше скажи, что последнее помнишь?» Тот морщит лоб, видимо прокручивая воспоминания в памяти. Споткнулся, уперся рукой в стену, потом случайно зацепил шлем и защелка отошла. Я сразу на место вернул, но сказать уже не успел, отключился. Харр издает смешок, привлекая к себе внимание, а потом чуть не пристрелил нашего лидера. Брови парня ползут вверх, и я пытаюсь объяснить ему ситуацию. Тебя взяла под контроль бактерия, и ты попытался остановить нас от повышения температуры в секторе. Судя по его лицу, он ничего не помнит, хотя интеллектуальная бактерия утверждала, что его разум целый где-то там, внутри черепной коробки. Судя по тому, что он может говорить, а память цела, технически так и было. Только вот ее слова производили впечатление, как будто Анта присутствует прямо здесь и наблюдает за всем происходящим, в качестве зрителя. Ладно, у нас 20 минут до выгрузки. Одевайся, а мы пока все объясним. За время, пока инженер возвращает на место одежду, излагаю ему последние новости. В том числе и то, что теперь мы сможем всей бандой подняться на первый ярус. После выполнения нового задания, социальный рейтинг у всех членов группы будет достаточным. В зале, где должны появиться зомби, оставляю Хара. Мы с Цнарой выступаем в качестве активаторов. Антаэйра следят за порядком в зале, куда мы отправляем свежее мясо. Тем не менее, в сам зал я все равно заглядываю. Интересно посмотреть со стороны, откуда именно я сам когда-то выбирался. Раздается звуковой сигнал, и боковая часть стены медленно отъезжает в сторону. А оттуда выдвигается что-то вроде вереницы секций, внутри каждой из которых находится человек, залитый белой липкой массой. Останавливается, и большая часть тянучей субстанции сползает вниз. А потом люди начинают открывать глаза. Судя по их количеству, потом этот кусок уйдет в стену напротив, после чего появится еще один, такой же. Вернувшись в комнату активации, еще раз изучаю выданный планшет. Пока там ничего нет, пустой экран. Только значок батареи, показывающий, что устройство полностью заряжено. Наконец в проеме появляется первый зомби. Ковыляя бредет к нам. Чтобы остановить, приходится рявкнуть, иначе так бы и прошел мимо. Подняв выданный сканер, нажимаю кнопку на рукояти и подношу его к голове человека. Именно так было указано в инструкции. Тонко пищит планшет, теперь на экране появляется какая-то информация. Заглядываю. Подопытный 578 Йодха-3У. Проект 128, Земля. И как тут что-то разобрать? Какой проект? Почему внизу указано, что это Земля? Бывают другие планеты? Из этих куцых строчек невозможно извлечь информацию. Машу рукой мужику, и тот ковыляет дальше. Спустя несколько десятков человек, осознаю, что начинаю понимать мужиков, которые встречали меня самого и других зомби. Если заниматься этим на регулярной основе, то рано или поздно станешь весьма раздражительным. Информация у всех практически идентична, различаются только номера проектов. И само собой, номера у них тоже разные. Везде стоит планета Земля, хотя этот факт особенно не удивляет. На очередном зомби, планшет внезапно демонстрирует информацию в другом формате. Подопытный 234-9 Хайот, проект 19, Земля, биографические данные, лидер клана Парижские Волки, 95 в проектном рейтинге, требуется присвоить имя, вот это уже интереснее, то есть у меня высвечивалось что-то похожее, и судя по всему, я раньше командовал какой-то структурой, но понятного тут все равно мало. Париж, роюсь в раздробленных кусочках памяти, которые у меня остались, столица, вроде бы Франции, а я откуда, может есть какие-то ассоциации, напрягаю память, но в итоге разочарованно качаю головой, хер его знает, где я родился и вырос, ладно, ему же надо присвоить имя, Дейцнара вопросительно смотрит на меня, пожимаю плечам, пусть будет Парижем, может поможет в будущем, девушка начинает вбивать и внезапно становится понятно, что в планшет можно забить только 4 буквы, ХМ, а более длинные имена, Кармелита, Арбон, Райдер, дополняли их потом, по мере повышения социального статуса и изменения рейтинга, почему тогда у Цнары 5 букв в имени, хотя статуса не было, у генно-модифицированных другие правила, оборвав размышления, озвучиваю новый вариант, тогда Волк, тоже какое-никакое обозначение, мужик переводит взгляд с меня на рысь, с трудом шевелясь, оглядывается назад, разлепляет губы. «Вы кто, инопланетяне?» От вопроса мозг впадает в легкий ступор. Потом понимаю, такой вывод он сделал, глядя на девушку. Взмахиваю рукой. «Давай топай дальше». «И нет, мы не инопланетяне. Разберешься по ходу дела». Еще раз глянув на Цнару, топает вперед. «Жду, пока появится кто-то еще с именем, но таких больше нет. Сплошной поток номерных зомби». Закончив, перемещаемся в зал отдыха. На первый взгляд все новички максимально истощены, но есть и те, кому явно хуже остальных. Если тот парень, который когда-то встречал меня и других зомби, даже не пытался помогать, то он-то вытащил всех. Так что у нас приличный перебор доходяг. Распределяем коктейли между теми, кто на мой взгляд в этом нуждается. Как могу, рассказываю им о месте, в которое они попали, акцентируя внимание, что сектор только что очищен от инфекции, первой задачей будет уничтожение трупов. Закончив, открываю карту и вижу, что она вся пестрит новыми задачами. Работы у этих парней будет более чем достаточно. Не самой приятной, но зато они точно получат немало денег и пунктов рейтинга. Выйдя в тоннель, надеваем шлемы. Запах уже идет, дышать без дополнительной защиты сложно. Когда проходим полсотни метров по направлению к центру сектора, приходит уведомление. Вы успешно выполнили задачу. На ваш счет начислено 3000 кредитов. Вы получаете 280 пунктов социального рейтинга. Вот и отлично. Теперь все мы можем подняться на первый ярус. Осталось только разобраться с поставкой и товарным бонусом. Плюс у меня так и есть одна личная поставка снабжения. Сначала разбираюсь со срочной поставкой. Оружием мы обеспечены. А вот боеприпасы пригодятся. Единственное но. Надо определиться, к чему патроны нужнее всего. Выбираю дробовик, автомат и револьвер. К пистолетам магазинов у нас и так достаточно, в реакторной зоне мы их ни разу не использовали. Получив сообщение с просьбой дождаться доставки, перехожу к товарному бонусу. Тут вариантов выбора нет, получаешь кота в мешке. Пока все равно ждем, переключаюсь на личную поставку снабжения. Когда выбираю, появляется сообщение с выбором. Вы имеете право на личную поставку снабжения. Выберите опции. Далее будет предоставлен дополнительный выбор. 1. Сигареты, от 1 до 3 пачек. 2. Крепкий алкоголь, от 1 до 2 бутылок. 3. Слабый алкоголь, от 3 до 7 единиц. 4. Дополнительная одежда, от 1 до 3 вещей. 5. Нижнее белье, женское или мужское, от 1 до 4 вещей. Ассортимент отчасти интересный, но сейчас ничего из этого мне не требуется. Поэтому просто закрываю окно. Через минуту приходит поставка и мы разбираем патроны. 36 к дробовику, 12 магазинов к автомату и 24 револьверных патрона крупного калибра. Следом подлетает дрон, который привозит товарный бонус. Этот оказывается револьвером. На этот раз обычным, калибра 9 мм. Подумав, передаю его Цнаре. Ей же достается дюжина патронов, которые мы нашли в ячейке. Плюс еще столько же привезли с самим оружием. Учитывая, что рысь обычно идет вместе со мной, впереди револьвер может пригодиться. Хотя, судя по взгляду Эйры, она однозначно считает, что причина совсем в другом. Хотя, может, так оно и есть, а я просто ввожу сам себя в заблуждение. Встряхнувшись, поднимаю голову на гигантскую колонну, уходящую к потолку. Мы собраны, укомплектованы и готовы выдвигаться. Теперь осталось запросить сам транспорт. Мандраж, командир, вопрос Эйры заставляет нервно усмехнуться, но отвечаю правдиво, немного. Сложно сказать, что там может оказаться. В наушнике слышится голос Хара. Пока не поднимемся, не узнаем, брод надо. Это я и сам хорошо понимаю, но нервы все равно немного шалят. Хватит болтать, выдвигаемся. Подойдя вплотную к стальной махине, мысленно запрашиваю проход на первый ярус. Всплывает уведомление. Практически такое же, как при переходе между секторами. Только рейтинг нужен выше и сумма оплаты больше. Подтверждаю, что требуется переместить всю группу. Жду. Шипение слышится сбоку, не с той стороны, около которой мы ждем. Бегом мчимся туда. Мощные створки, за которыми видна просторная кабина лифта. Где-то за спиной удивленно вскрикивает один из зомби. Обернувшись, вижу того самого именного мужика, что во все глаза пялится на нас. Усмехаюсь. Пусть смотрит. Хотя бы поймет, что тут можно подняться наверх. Если подумать, то жителям десятых секторов повезло. Они в любой момент могут рвануть на другой ярус, если достигнут нужных показателей. Шагнув вперед, становлюсь около входа. За мной внутрь втягиваются остальные и створки начинают закрываться, отсекая от нас 120-й сектор, а вместе с ним и весь нулевой ярус. Оружие держим наготове. Если появится что-то подозрительное и хотя бы отчасти агрессивное, открываем огонь. Чуть подумав, закидываю автомат за спину и достаю револьвер. Неизвестно, кто окажется на пороге, когда откроются створки лифта. Что-то мне подсказывает, может встретиться и такая тварь, которую не возьмет обычная пуля. Кабина движется медленно, как будто алгоритм создан специально, чтобы давить на нервы. Наконец замирает. Секунд 10 ничего не происходит, и я уже успеваю напрячься. Будет обидно, если подъем на первый ярус – это замануха, после которой нас сплавит в биореактор или отправит на тот свет каким-то иным образом. Наконец створки с легким скрежетом начинают открываться, а передо мной появляются два уведомления. Пробегая глазами текст, чувствую, как округляются глаза. «Приветствуем вас в царстве египетском. Соблюдайте наши законы и чтите традиции. Запрещено посягать на жизнь и власть фараона. Запрещено использовать силу без разрешения. Запрещено грабить подданных царства египетского. Запрещено нарушать запреты оракула». Ниже второе, совсем другого формата. «Вы входите на территорию полигона Юг-14. Обратитесь к ближайшему члену команды испытателей для получения инструкций. Соблюдайте осторожность при перемещении по зоне испытаний.